Глава 19. Полет Дейнгана продолжался бесконечно долго. Взволнованные и возбужденные Линти и Грик отказывались погрузиться в иллюзорный мир нейроконтроллера, боясь, что потеряют контроль над реальностью, оставшейся таким образом надолго без их присмотра. Часы и дни тянулись невыносимо медленно, но в один прекрасный момент полет все же подошел к своему завершению. Ритагор сообщил пассажирам, что ракетоносец входит в систему Ингана. Вирадор скинул шлем нейроконтроллера, почавкал губами от удовольствия, огляделся, вздохнул и нахмурился, вспомнив, что ждет его в этом мире. «Что там у нас?» — спросил он у лейтенанта. «Четыре корабля на орбите Ингана». «Что за корабли?» «Средние десантные крейсера, вроде бы наши, нашего ордена». «Ларкантен?» «Скорее всего, сэр». «Что делают?» «Ничего, судя по всему, ждут». «Висят высоко, значит, высадки еще не было». Вирадор повернулся к своим пассажирам. «Поздравляю, мы вовремя». «Отыщи лагерь и иди на посадку», — приказал Грик. «Как скажете», — пробормотал капитан. «Ритагор, включи маскировочное поле и обойди планету. Приблизимся к лагерю братьев по воздуху на высоте в 1-2 километра, чтобы свои же не сбили». Лейтенант подчинился. Через 3 часа полета над живописными просторами Ингана взглядом пассажиров предстал город из обтесанных деревянных бревен. В небо поднимались 9 неровных, но высотных и массивных круговых стен, за которыми располагались прямоугольные параллелепипеды жилых домов и технических помещений. В направлении к центру эти дома становились больше и аккуратнее, а стены выше и толще. На крыше самого высокого центрального здания красовалась солнечная энергостанция, единственный видимый атрибут современной цивилизации. «Они отгрохали все это голыми руками за несколько дней?» Вирадор пораженно присвистнул. «Они братья», — коротко и с гордостью разъяснил Грик. Несмотря на вопиющую архаичность, город производил впечатление жилого и организованного. По стенам ходили дозорные. У всех ворот караулили наряды охраны. Тысячи женщин, детей и мужчин шевелились по улицам и дворам, занимаясь какими-то малопонятными с высоты полета ракетоносца делами. А над дворами поднимался дым костров, на которых готовили пищу. «Здесь все», — понял Грик. Риллиус сдержал слово, доставив маленьких, младших и женщин. «Куда будем садиться?» — спросил пилот. «За первой стеной ходят женщины, за второй их нету. Стены все выше к центру, значит, командиры в центральном круге», — рассудил Грик. «Сможете посадить машину во дворе вон за той стеной?» «Места достаточно?» — кивнул лейтенант. «Кажется, они вырубили весь лес в округе», — пошутил Вирадор. «Нейган прав. Если таких поселенцев оставить, через 10 лет ничего не останется». «Еще одно слово на эту тему, капитан, я вас убью», — нервно напрягшись, сообщил Грик. Вирадор легко проглотил угрозу. «Иди на посадку, Ритагор», — приказал он. Ракетоносец камнем упал вниз, пикируя в самый центр города бывших космических странников. «Нас заметили», — сказал лейтенант. «Смотрите, какой поднимается переполох». Город в одно мгновение ожил. Тысячи воинов в скафандрах и с тесаками наготове высыпали на крыши зданий. Из домов выбегали раздетые мужчины и с поразительной ловкостью запрыгивали в сложенные под специальными навесами абордажные латы. За первой центральной стеной концентрация солдат оказалась больше всего. За несколько секунд все свободное пространство было занято расположившимися на равном расстоянии друг от друга старшими братьями. Подняв вверх тесаки, они с ненавистью смотрели в небо, спокойно ожидая несущийся вниз маленький космический аппарат. «Включили щиты», — с улыбкой заметил Грик. «Принимают нас за врагов». «Ну и что делать?» — спросил Ритагор. «Раздавить их всех, что ли?» «Зависть не над крышей, я спрыгну. Как только освободят площадку, садись». «Есть, сэр!» Угадав маневр ракетоносца, братья закрыли щитами всю крышу центрального здания. Отказавшись надеть скафандр, Грик защелкнул ремни антигравитационного ранца прямо на теле и прыгнул в открытый люк. Он специально опускался медленно, позволяя охране рассмотреть себя. Сперва братья поняли, что пришелец безоружен. Затем они разглядели лицо. Щиты защелкали, отключаясь. Дикий рев восторга прокатился по крыше, перешел на двор и, словно эхо в горах, постепенно распространился на весь город. Ступивший на бревна смотровой площадки подле антенны энергостанции, Грик был бережно подхвачен на руки демонами охраны, как одержимые, оравшими от счастья, причем так громко, что у юного отца едва не лопнули барабанные перепонки. К Григу бросились бригадиры во главе с богатырем Дором и даже Вик, позабывший о достоинстве первого брата. На него налетели, в него вцепились, стали обнимать, сжимать, хлопать по плечам и спине. «Стойте!» — прохрипел, задыхаясь от проявленной такой чрезмерной любви юноша. «Вы меня раздавите! Снимите хотя бы латы!» Вик опомнился первым. По его взмаху волна братьев отхлынула от почти задушенного отца. Грик втянул в себя свежий воздух и, наконец, огляделся, удивляясь еще одной перемене. Несколько демонов и даже Дор вытирали слезы, а ведь он даже не мог представить себе этих людей плачущими. Ощущая неловкость среди всех этих растроганных радостных взглядов, Грик крикнул, чтобы как-то разрядить обстановку. «Освободите площадку! Нужно посадить катер!» Воины внизу разбежались, как насекомые от замахивающегося сапога. Ракетоносец сразу тяжело ушел вниз. «Ты живой!» — как ребенок, моргая ресницами, простонал Дор. «Ты вернулся! Отец снова с нами!» «С возвращением, брат!» Вик сжал ладонь Грига, а затем склонил голову и ударил себя кулаком по груди, здороваясь с юношей уже как с командиром. «Мы счастливы снова видеть тебя, отец!» Все, кто уловил жест первого брата на крыше, на башнях или внизу, на земле, вытянулись, отдавая честь тем же способом. На открытом пространстве слившийся в один звук грохот кулаков по закрывающим грудь латам прозвучал не так торжественно и коротко, как в улье, но все равно достаточно грозно, чтобы поднять в юноше волну горести. «Что делать с этими?» — крикнули снизу. Грик посмотрел на землю. Бартарианцы и Линти уже стояли на улице с приставленными к их спинам активизированными тесаками братьев. «Поаккуратнее», — сказал Грик Вику. «Линти мой лучший друг, а этим двоим я обязан спасением. Пусть все трое пройдут внутрь этого здания. Нам нужно собраться вместе и поговорить. Собери всех бригадиров и будь сам». «Хорошо, отец», — кивнул Вик. По его жесту братья внизу спрятали тесаки и достаточно галантно, насколько умели, пригласили гостей проследовать внутрь. Оказавшись в просторном деревянном зале за большим круглым массивным столом из твердого сорта дерева, оглядев лица людей, сидевших вокруг него, Грик почувствовал, как в душе тает холод опустошения, сменяясь радостным сладким чувством умиротворения и спокойствия. Он снова оказался в своей семье. Он снова был среди настоящих друзей, готовых отдать жизнь за него или принять его жизнь взамен своей. Рядом сидела золотоволосая и синеглазая богиня, настолько родная, что захотела прилететь сюда, в дикие условия необитаемого Ингана, чтобы разделить судьбу Грига или умереть вместе с ним. Пробегающий по спине холодок предстоящего последнего испытания только добавлял остроты ощущению, что мечта наконец исполнилась. Грик был счастлив и тем, что имел сейчас, и тем, что должен будет уйти героем в окружении всех своих родных и друзей. Достойно, благородно и гордо, как подобает настоящему отцу настоящего великого народа. Страха уронить честь боевого братства и не вынести ответственности так рано доставшегося ему отцовского трона, самого большого страха, какой только мог позволить себе этот юноша, больше не было. Ничто больше не мучило Грига. Ничего не причиняло ему боли и беспокойства. Впервые с того момента, как разведчики Ули засекли в космосе злосчастную Эльрабику Тарибского торгового синдиката, Грик почувствовал себя счастливым и свободным от постоянной необходимости делать единственно правильный выбор. «Опишите мне ситуацию», — разобравшись наконец в своих чувствах и заметив, что все его ждут, попросил юный отец. «Мы построили крепость на манер древних средневековых замков, земли», — взял слово Вик. — Это мое решение. Необходимости в строительстве не было. Стены благотворно влияют на психику, они объединяют и создают ощущение упорядочности. — Хорошо, Вик. Все здесь? Я имею в виду, Совет Лиги вернул всех пленных и раненых? — Насколько мы можем судить, да. Остальных считаем погибшими, — ответил Дор. — Среди тех, кто ушел, тысячи младших, оставленных нами. Улей продолжал держать оборону. Проблемы? До недавнего времени, отозвался Вик, только с питанием. Вода есть в избытке, а вот белки, углеводы и минералы приходится добывать ежедневно. Воины превратились в охотников и рыболовов. Люди недовольны? Никто не ропщет, отец. Главное, что всем есть работа. Беда в другом. Воины привыкли к стандартному рациону. Наши организмы не принимают живого белка. Множество отравлений, боли в животе, слабость. Лечить нечем. Грик вздохнул, понимая, что пора переходить к главной теме. «Что еще?» Наклонившись над столом и внимательно глядя на своих командиров, потребовал он. «Ты знаешь?» — понял Вик. «Позавчера утром братству предъявили ультиматум». «Продолжай», — попросил Грик, откидываясь в своем деревянном кресле и закрывая глаза в ожидании уже известного ему приговора. «Нам сказали, что в космосе несколько кораблей», — из-под лоби посмотрел Дор. «Мы должны оставить тесаки и латы разбиться на группы по 50 человек и ждать ботов-эвакуаторов. Нас всех, включая детей и женщин, переправят на новое место. Если мы откажемся, парализуют и увезут силой». «Когда вы должны дать ответ?» — не открывая глаз, спросил Грик. «Мы уже ответили», — прорычал Дор. «Тебя не было. Отец приказал нам жить здесь. Значит, мы будем жить здесь или умрем. Мы отказались рассматривать их условия». «Но они ведь еще ждут?» — брат вспомнил корабли на орбите. «Нам дали 3 дня, чтобы подумать», — сообщил Вик. «Срок истекает сегодня вечером. Ты как раз вовремя, Грик». «Чтобы что сделать?» Юный отец на миг испугался, что, может быть, братья захотят отступить. «Чтобы принять решение», — объяснил Вик. «Но вы ведь его уже приняли. Если бы я сказал, что нам нужно уйти, вы бы обрадовались?» Братья вскинули на него глаза, удивляясь оскорбительному вопросу. «Мы бы выполнили твой приказ, отец», — осторожно, чтобы не вырвалось лишнего, произнес Дор. «Любой приказ. Но братьям не нравится, что их вынуждают. Договор уже заключен. Мы приняли их условия ступить на Инган. Если нас не оставляют в покое здесь, не оставят и в другом месте». «Продолжай, Дор», — подтолкнул Грик. «Что вы об этом думаете?» Глаза великана наполнились гневом. «Мы думаем, есть только один способ сохранить достоинство братства, отец». «Я тоже так думаю». Пожалев, что усомнился в людях, Грик улыбнулся. «Мы никуда не пойдем, если не захотим этого сами. Пусть придут и попробуют взять нас силой. Мир принадлежит братству!» Он первым сжал зубы и больно ударил себя кулаком в грудь. Демоны-бригадиры, Дор и Вик вскочили на ноги, с горящими от восторга глазами повторили его движение. Мудрый Вик и чемпион Дор в равной мере устали от ударов судьбы и хотели лишь одного — встретить ее лицом к лицу, каждому воздать по заслугам. «Грик, могу я сказать?» — испуганно заметалась в сознании брата мысль Линти. «Говори», — разрешил Грик. «Братья, это безумие!» — пролепетал Альтинка. «Я не сомневаюсь, что вы герои, но вам даже не позволят сражаться. Вас усыпят из космоса. Здесь, в долине, все мы как на ладони». Грик нахмурился, понимая, что Линти права, но чутье подсказывало ему бросить взгляд на Верадора. Усы бартарианца как раз чуть-чуть шевельнулись. «Ты что-то хотел сказать?» — резко спросил Грик. Верадор лишь улыбнулся. «Так, подумалось». «Говори», — потребовал юноша. В этот момент в комнату вбежал красный от возбуждения демон со знаком отличия технического персонала. Вик бросил на него взгляд, приказывая сообщить новость вслух. «Десантные боты спустились в поле. Расстояние 20 километров. Высаживают пехотинцев». Вик поднял руку, собираясь дать первое пришедшее ему на ум разъяснение. Но Грик остановил брата взглядом и вновь требовательно посмотрел на капитана бартарианцев. «Это еще ничего не значит», — поспешила пролепетать Линти. «Они высадили десант, чтобы собрать тела, когда все уснут, или убедиться, что вы погибли». Грик покачал головой, все еще не отрывая глаз от Верадора. «Он думает иначе», — заметил юный отец. «Все верно», — капитан ухмыльнулся. «Я думаю, они не станут применять ничего такого, чего у вас нет». «Почему ты так считаешь?» — злясь, что бартарианец стянет резину, поторопил Грик. Капитан продолжил все так же неторопливо. «Ну, нужно знать Ларкантена». «Говори!» — гаркнул Грик, выходя из себя. Тесак Дора в ту же секунду пересек стол и замер у самого лица Верадора, намереваясь продолжить путь, если появится хоть малейший повод. Капитан вздохнул, давая понять, что ничего другого не ждал от таких дикарей, и осторожно отодвинул свой стул, чтобы отделиться от Дора и оружия в его могучей руке. «Спокойно! Я объясню», — сказал он. «Только не обижайтесь. Вы всех достали, ребята. По флоту ходят нехорошие слухи, сочиняют разные истории, бредят какими-то сверхлюдьми и какими-то полуальтинами. В общем, на месте Ларкантена я бы поступил так же». «Как так же?» — все так же громко поторопил Грик. «Задушил бы вас голыми руками», — взглядом давая понять, что не рвется умереть, а всего лишь говорит правду, — заявил Верадор. «Нужно развеять миф, господа, и нет сомнений, он это сделает». «Это же неразумно», — заподозрил подвох Линти. «Зачем Ларкантену ненужный риск?» «Девочка!» — капитан посмотрел на красавицу и скорчил насмешливую гримасу. «Ничем наш генерал не рискует. У него 700 тысяч вооруженных, по последнему слову, лучших и отборных солдат ордена. Плюс разведка с воздуха, да и есть полный контроль над дислокацией и перемещениями противника. Это будет показательное выступление с видеосъемкой и демонстрацией в новостях». «Подожди, подожди», — боясь радоваться, остановил Грик. «Ты хочешь сказать, что пехотинцы высаживаются в 10 километрах от нашего лагеря, потому что Ларкантен хочет встретиться в поле на равных?» «Абсолютно в этом уверен», — заявил капитан. «Уверен, что он сам объявит об этом, едва истечет срок действия этого ультиматума». Грик взглянул на своих товарищей, замечая на лицах братьев те же недоумения и неожиданную радость, которые переполняли и его самого. «Дор!» Грик посмотрел на главнокомандующего, ощущая, как кровь закипает у него в венах и осознавая, что любой из присутствующих здесь бригадиров испытывает в точности то же самое. «Объявляй тревогу. Скажи, что каждый, кто хочет уйти достойно, сможет сейчас это сделать. Скажи, что выживем мы или нет, но честь братства останется или уйдет вместе с нами. Сегодня все смогут встать в один строй. Маленькие и младшие, старшие и простые братья. Напомни всем, мир принадлежит братству!» Риллиот в глубокой задумчивости сидел за столом в своем кабинете во Дворце Советов. Крутил в руках указку-активатор из черного неотолита и смотрел новости. Впервые за долгие годы жизни великий Альтин чувствовал себя стариком. Ему стало понятно. Будущее нельзя было предсказать или направить с точностью космического корабля. Оно всегда могло пойти более чем по одной дороге. Раньше советник предчувствовал хороший исход своих предсказаний, а теперь понимал, что хороший для общества и хороший для него далеко не одно и то же. Да, Лига не пострадала бы ни в том, ни в другом случае, а вот его дочь... Риллиот взмахнул указкой, заставляя мозг переключить канал новостей и убрать мельтешащие танцующие фигурки какого-то там балета. Мозг мог бы этого и не делать, взгляд советника все равно смотрел мимо панорамы, разворачивающейся перед самым его столом. Риллиот тяжело и обреченно вздохнул, нервно вращая в пальцах гладкий теплый на ощупь цилиндрик. Вся его власть, все его знания, его связи, его сила Альтина оказались бесполезны, чтобы спасти единственную драгоценную дочь, которую он любил больше жизни, которой гордился, как самым большим своим достижением, на которую любовался, как на самый красивый цветок в любимой оранжерее, на которую возлагал самые большие свои надежды и гены, для зарождения которой подбирал долгие-долгие годы, практически всю свою жизнь. Отец, который бессильно смотрел, как уходит в небытие, его самый дорогой, самый любимый, самый преданный, нежный, красивый и добрый ребенок. Советник, который не мог нарушить законы и потому просто ждал, когда свершится непоправимое. Риллиот заставил себя сконцентрировать внимание на голограмме. На выбранном канале новостей речь как раз шла об Ингане, куда вскоре должна была попасть его Линти. Точнее, об аукционе на Велотонге. Аукцион торжественно объявляли открытым. Устроители не только ничего не теряли на решении Совета высадить туда пиратов из вернувшегося Лиги крейсера, но и воспользовались шумом вокруг этой истории, как рекламой для своего главного лота. Ставки обещали стать небывало высокими. Тут же выступавшие перед прессой военные уверенно заявляли, что выставленная на продажу планета станет стерильной задолго до того времени, как определится ее настоящий законный владелец. В сопровождении своего совета Грик вышел на обзорную крышу сруба, где только что закончилось совещание военачальников. С высоты в 30 метров он осмотрел созданный Виком лагерь. Теперь деревянный город кипел, десятки тысяч поднятых по тревоге людей считали неуместным в такой ситуации передвигаться шагом или действовать не спеша. Все носились, прыгали, перебрасывали друг другу оружие, чистили и точили лезвия мечей, топоров, кинжалов и прочих металлических игрушек, исправность которых могла сегодня спасти или погубить жизни. Разминали суставы, разогревали мышцы, приводили в порядок латы. «Что, если мы подождем врага здесь?» — спросил Вик. «Стены хоть и из дерева, но все же препятствие. Учитывая, что у врага явное численное преимущество...» «На этот раз нет», — возразил Грик. «Твои стены горят. И еще мы должны сохранить малышей и женщин. Будущее братство в руках этих слабых существ. Они останутся за стенами, чтобы выжить. Солдаты Лиги не звери, безоружных они не тронут. И еще, если выстоим...» «Вик, закон придется подправить. В Улье у братства был приток свежей крови, здесь мы заперты на одной планете. Только наши женщины могут родить детей, которые пополнят ряды нынешних воинов. Если выживем, у них будет новый статус. Не статус воинов, но и не статус пленных». «Тем более, что эти-то сами решили вернуться», — Вик пожал плечами. «Я не возражаю, отец». «И уже сегодня не будем вызывать атаку на то, что нам дорого. Мы выйдем навстречу врагу сами, как делали это тысячи лет подряд. Сколько собрали воинов?» 150 тысяч, отец, включая детей и больных». «Какой процент заболевших?» «Сегодня никто не признается», — отозвался Дор. «Но я полагаю, 30». «Плохо. Что еще?» «Не все латы заряжены. 80% лат на треть. Нам оставили только одну энергостанцию, и то слабую. Работает только днем, когда светит солнце». «Ракетоносец все еще здесь?» — вспомнил Грик. «Используйте всю его мощность, чтобы зарядить латы и тесаки». «Да, отец». «Почему нам не применить эту штуковину для прикрытия с воздуха и разведки?» — усомнился кто-то из бригадиров. «Не советую», — заявил Верадор. «Почему?» Грик пристально посмотрел на бартерианца, невольно вспоминая, что рядом с ним один из врагов. «Да мне не жалко!» — капитан развел руками, словно говоря, все что угодно взамен на жизнь. «Но где ваши мозги? Ларкантен отказался от удара из космоса лишь потому, что вам нечем ему ответить. Поднимите в небо хоть один катер, увидите, чем это обернется». «Он прав», — согласился Вик. «Звучит логично». «И вообще, сэр, — решился напомнить бартерианец. — Мы договаривались только доставить вас и Альтинку. Моя работа закончена. Позволите откланяться?» Грик на секунду заколебался. — «Раз я обещал, то сдержу слово. Мы зарядим латы, выступим на Ларкантена. Тогда, капитан, можете быть свободны. Возьмите только с собой Линти. Я не хочу, чтобы она пострадала». — Грик! Альтинка даже взвизгнула от неожиданности. — «Не спорь, — попросил юный отец. Если мы победим, ты вернешься. Если нет, ты не брат. Тебе нету смысла умирать рядом с нами». «Я больше, чем брат!» Задетая недоверием, воинственно воскликнула девушка. «Я люблю отца братьев. Я прилетела сюда не для того, чтобы попрощаться. Что бы здесь ни случилось, мы будем вместе». Грик встретил ее пылающей решимостью взгляд и улыбнулся от гордости за свою любимую, от радости, которую испытал от ее слов, и от умиления, которое невольно вызывало у любого мужчины грозное выражение на таком невинном и нежном личике.